обширный пытливый ум и сердца многих древних мыслителей, да и хронографов-летописцев, и захватывала и потрясала, наполняла то гневом и ужасом, то упованиями и надеждой судьба этих антов или русов, что тоже, народа, загадочного и для римлян, и арабов, и греков, обладавшего всем севером, всей срединой Балканского полуострова, всеми землями от Карпат и Дуная до Тмутаракани и до Великой Пучины морской, именуемой Каспий, и до Урала, уходящего в страну мрака. Кто только не писал о них, о его карпаторусах, о галичанах, волынянах и о киевлянах, начиная от Геродота, Плиния и Тацита. Вот хронограф византийский свидетельствует об ответе русского князя Лавриты аварскому хану, который требовал дани. «Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который подчинил бы себе силу нашу? Нет. И мы в том уверены, пока существует на свете война и мечи». И вторит ему ученый-араб Масуди. «Славяне – народ столь могущественный и страшный, что если бы не делились на множество разветвлений, не дружно меж собою живущих, то не померился бы с ними ни один народ в мире». И все ж таки, вся греческая империя ославянилась, в тревоге восклицает император-историк. «Славяне научились вести войну лучше, чем римляне», одержимый тем же страхом, взывает хронограф Эфесский. «Славяне и анты любят свободу, не склонны к рабству, сами же взятых в плен не обращают в рабов», заключает римский стратег. Сколько раз, припадая к фолианту сему, точно тот сказочный исполин груди своей матери-земли Геи, вдыхал в себя князь в часы душевного мрака, в годы чужеземных нашествий, неизреченную силу древних чужестранных повествований о бессмертном своем народе. Сколько раз сопутствовала ему книга сия на съезды его с врагами, только что замиренными, и за столом мирных совещаний решала нелицеприятным древним словом своим жесточайшие пограничные споры. В словах Дворского вновь и вновь послышалось Даниилу дорогое, но и заповедное имя Александр. Князь вслушался. Андрей же Дворский, заметя сие, подступил поближе и обрадованно проговорил. «Как же, Данил Романович, я, стало быть, иду себе, гляжу, впереди меня идут двое. Одеяния, речь, наши русские. Бояре, видать, и бояре великие. Говор слышу новгородский, либо суздальский. Идут вольготно, я пообогнал их, но ведь как тут не спросить, чьи, вы, говорю, будете, господа бояре, которого князя?» Дворский слегка вытянул шею и закончил радостным шепотом. «Самого-то Ярослава Всеволодича оказались ближние бояре, оставлены здесь при Александре Ярославиче помогать ему. И сам Александр Ярославич тут». Дворский с торжествующим и лукавым выражением лица ожидал, что отмолвит на это радостное он знал сообщение повелитель его и господин. И князь отмолвил. «Вот что, Андрей Иванович, я своею рукою сниму с тебя пайдзу, да и пропуск твой отыму, и под замок велю замкнуть, дабы не мог ты по орде более бегать». Так, хмурясь, хотя и не повышая голоса, отвечал князь. Воевода оторопел. Но тотчас же, привыкший с полуслова понимать недоговоренное владыкой своим, он схватился за щеку и, покачивая сокрушенной и виновато головою, начал просить у князя прощения за свое самочинство и самостремительность. «Княже мой, господине мой, Данила Романович, батюшка, вот с места мне не сойти, коли еще что промолвил с ним. Токмо оббежал их, опередил, да и спрашиваю, чьи, мол, вы? Даже и за ручку меж собой не поздравствовались». «Ну-ну, добре», желая прервать его оправдание, ответил князь. Однако воеводе еще хотелось изъяснить некоторые обстоятельства этой встречи. «Данил Романович», — сказал он, — «я ведь их обоих еще ранее заприметил. Один-то боярин именем Санагур, и якобы не из русских, жидкоусый. А на другого, на того ведь как обратил я внимание? Вижу, посреди пленных наших, обнищавших, между русского народа нашего галицкого, ходит чей-то боярин и расспрашивает, и нагинается к ним, и пособие подает. И до того мне больно стало сие и радостно, ведь Данила Романович, — воскликнул, прослезясь Дворский, — ведь против наших-то галицких и рязанским людям, и суздальским, перестань! — вдруг оборвал его князь окриком, каким еще ни разу не оскорблен был слух великого Дворского. «Хватит!» — довольно молвил. И, обратившись к ножничному отруку, приказал: «Кончай!» Федя ускорил бережное движение своих тонких пальцев, вооруженных маленькими ножницами с напильником. «Они думают, — мыслил князь, — что он тогда ничего не увидел при въезде в Орду, потому что ехал, потупя взор свой в гриву коня. Видел. Все видел он и слышал, что творилось по обе стороны их дороги, переметанной гулкими, залубеневшими от мороза сугробами. Полуголые, в отрепьях, босые, с ногами обернутыми от стужи в мешковину, в дерюгу, галичане, волынцы его протягивали за подаянием ко всем проезжавшим обмороженные, беспалые или же вздувшиеся гнойными пузырями руки. А у иных и руки не было. Тянули к стремени всадников трясущуюся, побагровевшую от стужи и от воспаления гноящуюся култыгу. Но когда бы и очами не видел, то разве до гробовой доски забудет он песню той помешавшейся девушки-полонянки там, на снегу, в толпе? Где бы не услыхал он эти с детства знакомые и таким светом, такую полудетскую, полудевическую гордостью напоенные слова, он тотчас признал бы, что поет их, девча, откуда-либо из-под Синеводска, в таких же изветшалых, черствых от грязи и от мороза лохмотьях, как все прочие вкруг нее, изможденная голодом и стужей, юная, но уже запавшими в костистые орбиты глазами, с космами седых волос, которые, однако, даже и в безумии своем не забывала она взамен былой и непременной для ее девического убора низанки лилиток повязать первой подвернувшейся грязной тряпицей, стояла на сугробе потерявшая рассудок девушка-галичанка с босыми ногами, завернутыми в ремки, и пела, пела, как будто желая, чтобы услышал ее там, у Карпат, милейки ее. «Кабысь мя видев рано в неделю, як станет мати мене вбирати, ой, на ноженьки жовти чоботки, а на лядваньки кованы пояс, а на пальцы сребни перстенцы, на головоньку перлову тканку. Когда б в воскресенье ты увидел меня рано, как станет матерь меня убирати, ой, на ноженьки желтые чоботки, на бедрах кованы пояс, на пальцах серебряны перстенечки, на головоньке жемчужная тканка». И, откидывая голову, кривлялась, горделиво приподымала в грязных лохмотьях плечо, поправляла над лбом узкую тряпицу, заменившую ей навеки венок и лилитки, и непристойно ругалась. Поодаль же, также на снегу, на клочке почерневшей соломы, сидел слепоокий с деревянной чашкою и время от времени приоткрывая белесые незрячие бельма, ибо выколоты были зеницы очей его татарами за побег, тоже еле слышным голосом пел заунывно, однообразно, одно и то же. «Не вижу неба земли, не вижу хлеба воды, братья, возрите на мое колецтво». Молча, не придержав коня, проехал мимо этих людей своих, искалеченных, нищих, сирых и божевольных, великий князь Галицкий. Знал князь, что иные из тех, что сидят при дороге, знают, кто проезжает, минуя их. Но в то же время видел косвенным взором князь Даниил, как одна и другая татарская рожа остановилась невдалеке и, запрятав руки в сомкнутые рукава чипанов своих, стояли неподвижно, подобно островерхим столбам, в своих колпаках и высматривали. И не отдал властелин Червонной Руси того повеления, которого вот-вот ожидали все дружинники и поезжане его. Ожидал и Андрей Дворский, успевший было тогда приготовить уже большие кисы с деньгами, повеление остановиться и перемолвиться с пленниками-единоземцами и порасспросить, кто откуда, и скрепить изнемогший дух и поддержать щедрым братским даянием. Вышедший было в переднюю комнату, где расположилась дружина, Дворский поспешно вернулся. «Княже», — тихо проговорил он, — «сии двое пришли, Александра Ярославича ближние мужи, Санагур и тот, другой, Суздалец, Поликарп Вышатич». Князь резко на полушаге обернулся к нему. «От Ярославича?» — спросил он Дворского и пытливо на него посмотрел. Воевода слегка развел руками. «Про то не хотят сказывать. Санагур, а он, видать, и набольший. При князе-то, видно, постарей будет Вышатича Поликарпа». Князь колебался с мгновения. «Веди», — коротко сказал он. Дворский поклонился и вышел. Скоро оба боярина, приставленные от Ярослава к юному сыну его, князю новгородскому Александру, для совета и помощи у Батыя, а Сангур Аепович Половчин, еще и как переводчик, вступили в палату. Вышатич сперва перекрестился на образ, чего не стал делать Сангур, ибо хотя на протяжении многих лет служил князю Суздальскому, однако придерживался веры, в какой был рожден. Ярослав же Всеволодич не только не понуждал Сангура креститься, но и во многом, особенно для посольства в татары к половцам, полагал даже выгоднее иметь половчанина некрещеного. Поясным поклоном оба они, и Сангур, и Вышатич, почтили князя, а затем боярин Сангур Аепович, как старший, сказал за обоих приветствие. «Здравствуй, князь», — молвил он, и, сипя от немалой тучности, распрямился. «Здравствуйте и вы, бояре», — очень сдержанно отвечал Даниил, спокойным взором оглядывая обоих. Князю ясно стало из одного их приветствия, что не посланы они Ярославичем, не от Александра пришли. Оба суздальские боярина были одеты почти одинаково, одного и того же покроя и пошива, бархатные, золотыми узорами кафтаны, одинаковые колпаки, только цвета разные, темно-зеленые, все на Поликарпе Вышатичи, малинового цвета на Сангуре, а сапоги, узорчатые софьянные, были в цвет. На Данииле же в час их прихода было излюбленное его карпато-русское одеяние. И не только впервые увиденный ими облик властелина Карпатской Руси и Волыни, но и необычайная для Руси новгородской и суздальской одежда князя немало изумили вельмож Александра Невского. Длилось неловкое молчание. И убедившись, что гостями им все равно здесь не быть, Сангур Аепович, жирнолицый, но губощапый и впрямь, по слову Дворского, жидкоусый, еще больше сощурил свои узкие заплывшие глаза и с поклоном промолвил. «Уж ты прости, не гневайся, князь, ежели мы пришли ни званы, ни посланы. Я подумал, как не забежать, свои, русские приехали, а и дальние. Ведь только вас, галицких, здешние хозяева и не видали на поклоне. Думаю, может, службой своей на Орде погожуся князю Галицкому. Братья твои, Ярослав Всеволодич, Александр Ярославич, те ведь жалуют меня, худоумного». Боярин смолк и стоял, ожидая ответа. Однако его не последовало. Сангур обиделся. Он причмокнул губами и продолжал так.